Максим Сусенко, кишлак. Передаю тебе следующее послание. Ты пидорас, просто наркоман, про которого фанатеют всякие трутся, блять. Малолетние девочки, всякие всевоклассницы, ебаные, блять, пизду, сука. Пиццовая ебаная хуйня.